Смотрите, это черный перец горошком. Старик улыбнулся ей беззубым ртом и сказал что-то такое, чего не было в ее разговорнике. «Что он сказал?» — спросила она у стоявшего в сторонке Гая. «Это примерно соответствует, как поживаете». «Ответьте ему просто. Тауип, Шинкран». Ее усилия были вознаграждены потоком слов по-арабски, обращенных главным образом к Гаю. Аннушке обмен любезностями быстро наскучил. «Он, наверное, спрашивает, не являемся ли мы второсортными женами из твоего гарема?» «Хватит, Аннушка!» Ответив что-то старику, он взял из раскрытого мешка горстку вещества, напоминающего карамельный сахар, и поднес к носу Клодии. «Угадайте-ка, что это такое?» Запах был теплый, ароматный. «Наверное, это используют в парфюмерии?» «Неплохо!» Он поднес вещество Аннушке. «А ты как думаешь, Ану?» Аннушка с отвращением сморщилась. «Ради бога, убери это от меня! А вдруг это сушеная верблюжья моча или что-нибудь еще в этом роде?» Гай, с трудом сдерживаясь, снова повернулся к Клодии. «Это настоящий ладан». «Ладан? Целый мешок? Его здесь производят. Это смола одного местного дерева, которое произрастает на юге. В таком случае я непременно должна купить немного на Рождество». Она насыпала на ладонь пару столовых ложек вещества. «Спросите, пожалуйста, сколько это стоит?» Обменявшись с продавцом несколькими словами, Гай сказал. «Он говорит, что это бакшиш, подарок, потому что вы гостья». «Но это, наверное, слишком дорогой подарок». «Едва ли. Обычно они его продают на килограммы». «Но я должна что-нибудь подарить ему, иначе я буду чувствовать себя неловко». «Вы можете его обидеть. В таком случае я куплю у него что-нибудь еще. Побольше черного перца горошком, например. Крошечные пакетики, которые покупаешь в супермаркете, моментально заканчиваются. К тому же здесь он, наверное, свежее». Они побрели дальше, разглядывая по дороге разнообразные товары. От палок для погонщиков верблюдов и заводных игрушек до медной кухонной утвари. В узких переходах было многолюдно и шумно от арабской музыки, звучавшей из десятков радиоприемников. Гай то и дело раздраженно оглядывался через плечо. «Аннушка, не отставай!» Несмотря на все его старания доставить ей удовольствие, она едва плелась позади, ни к чему не проявляя ни малейшего интереса. Когда они в полутьме переходов свернули налево, он тронул Клодию за локоть. «Посмотрите-ка, они ловят их тоннами и сушат прямо на берегу». Гай указал на целый мешок крошечных сухих рыбешек. Из них приготавливают местное блюдо с луком и лаями. Но не могу сказать, что я от него в восторге. Клодия взглянула на рыбешек, и глаза ее увлажнились. Они напомнили ей кошачьи лакомства, которым она иногда баловала Портли. Он их безумно любил и иногда, учуяв, даже пытался самостоятельно открыть кухонный шкаф. Поскольку солнцезащитные очки она сняла, было непросто скрыть навернувшиеся слезы. Она поспешила отвернуться, но Гай успел их заметить.